Никодим. Имя Никодим для евреев означало «кровь невинная», а для греков – «победа народная». Это имя встречается только в Евангелии от Иоанна и относится только к одному человеку, который сделался известным всему христианскому миру лишь потому, что был учеником Иисуса Христа. О родителях Никодима мы ничего не знаем, но можем думать, что он был, если не природным, то постоянным жителем Иерусалима. В Евангелии о нем так написано. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских» от Иоанна 3:1. Это говорит, что он принадлежал к наиболее религиозным людям того времени, а также свидетельствует о его общественном положении, один из начальников иудейских. Позже евангелист Иоанн упоминает, что Никодим на совете первосвященников и фарисеев выступил в защиту Иисуса от Иоанна 7:45-53, а это свидетельствует, что он был членом совета или синедриона. Но ни религиозная принадлежность фарисей, ни общественное положение, один из начальников и член синедриона, не сделали его святошей и гордецом. О Никодиме читаем еще. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3:2. Для фарисея и начальника прийти к галилейскому плотнику за разрешением духовных вопросов было и стыдно, и опасно. Но поскольку он принадлежал к наблюдательным и вдумчивым людям, он убедился, что Иисус является Божьим посланником, и пришел к нему ночью. Он верил, что Иисус не откажется беседовать с ним. Если свою беседу Никодим начал как бы с комплиментов, возможно, из нерешительности, то Иисус сразу же ответил на запросы души Никодима, глубоко интересовавшийся тем, как войти в Царствие Божье. Ответ Господа Иисуса такой: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье» от Иоанна 3:3. В большинстве европейских переводов стоит «если кто не родится снова», потому что греческое слово «анатен» имеет значение «сверху, сначала, сызнова». Разумеется, что беседа Иисуса с Никодимом велась не на греческом, а на еврейском или арамейском языке. Но и еврейское слово «милмала» Никодим понял не как «свыше», то есть «от Бога», а как «сызнова» опять, или же вообще не обратил на него внимания, а ухватился только за слова «не родиться» и с недоумением спросил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим продолжал удивляться, недоумевать, и еще раз спросил, как это может быть. И тут мы находим кроткий упрек Иисусов и указание на еще одно положение Никодима. Сказал ему Иисус: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Еврейские раввины знали не только число и порядок священных книг, их распределение на разные части, но даже знали число букв в каждой книге. Оказывается, однако, легче выучить всю Библию наизусть, нежели постигнуть глубину ее учения и знать, что к чему относится. Разные толкования Библии, начатые еврейскими раввинами сотни лет до Рождества Христова и продолжающиеся христианскими богословами до нашего времени, не создали определенного, всем понятного общения, общего толкования. более правы и честны те толкователи, которые знакомят своих слушателей или читателей с разными толкованиями. Об окончательном и безошибочном толковании думают так, как думала самарянка, которая сказала, что «когда придет Мессия, то возвестит нам все». От Иоанна 4:25. Иисус имел основание упрекнуть Никодима, который хорошо знал Божье обетование, данное через пророка Иезекииля 36:26-27. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Хорошо знал Никодим и обетование Божие, данное через пророка Иеремию 31:33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Но Никодим, как и другие законоучители, считал, что исполнение этих обетований относится ко времени пришествия Мессии, который будет царем над всей землею, а народ израильский будет главным народом в мире. Евангелист Иоанн, слушавший эту беседу Господа Иисуса с Никодимом, не записал нам всего слово в слово, а только самое главное, которое показывало и показывает человеку и цель Христа, прихода Его в мир и путь спасения. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3:14-17. Никодиму Господь Иисус открыл такие истины. Бог не послал Сына Своего воцариться над всем миром, а умереть на кресте, быть вознесенным от земли, чтобы всякий верующий в Него, то есть без различия национальной, расовой или классовой принадлежности, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына Своего судить мир, а чтобы мир спасен был через Него. Иисус был не только учителем, пришедшим от Бога или великим пророком, а Сыном Божьим. Только по вере в Сына Божия человек получает новое рождение, становится чадом Божьим и входит в Царствие Божье. Никодим ушел с некоторым познанием этих истин. Приходил ли он еще, когда слушать Иисуса, не знаем. Но пару лет спустя, когда посланные Синедрионом арестовать Иисуса, возвратились с убеждением: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». А пославшие их начали упрекать их: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников и фарисеев?» Никодим вступился за служителей и за Иисуса, говоря: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Разгневанные бросили Никодиму упрек: «И ты не из Галилеи, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». От Иоанна 7:44-52. Но в горячности они ошиблись. Из Галилеи был пророк Иона. 4 Царств 14:25. Ионы 1:1. Отвержение и распятие Иисуса было страшным ударом для его учеников, а для Никодима было подтверждением того, что он слышал в ту памятную ночь, что Сын Человеческий, то есть Мессия, вознесен будет на крест, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уверенность в этом дала мужество Никодиму прийти на Голгофу, помочь Иосифу Аримафейскому снять тело Иисуса с креста и похоронить достойным образом. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, и положили его в новом гробе в саду от Иоанна 19:38-42. На этом обрываются евангельские сведения о Никодиме. Церковные предания говорят, что он был исключен из Синедриона, изгнан из Иерусалима и умер в загородном доме своего родственника Гамалиила. В IV веке появилось Евангелие Никодима, включающее акты Пилата и сошествие в ад, в котором повествуется о том, что происходило в аду, когда Иисус после смерти на кресте сошел туда и как он вывел заключенных оттуда. Это является спорным вопросом. А несомненным остается сказанное Иисусом Никодиму. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».